Мы недолго терялись в догадках. Сразу за холмом я увидел скособоченную телегу и ее хозяина, заламывшего руки над грудой белой пыли, дымившей на ветру. Он поведал нам душераздирающую историю. На спуске с холма заднее левое колесо неожиданно соскочило с оси и скромно удалилось в кустики. Воз, груженный 10 мешками с мукой, 2 девчонками 3 и 10 лет, холщовой торбой с парочкой молочной поросят и кринкой домашней сметаны опасно накренился, и часть имущества просыпалась на дорогу с невообразимым вокальным сопровождением, нарушившим наш слёный покой. Лошадь, хитромордая каурка, щипала траву, насколько позволяла правая оглобля. Обломок левый выпал из ременной петли и валялся на земле. Мешок с визжащими поросятами прыгал по дороге. Девочки напоминали сахарные фигурки на свадебном пироге. Сметана растеклась глазурью. В довершение всех бед у хозяина вышеперечисленного имущества на нервной почве случился приступ радикулита, и он, кряхтя, застыл, неестественно выпрямившись, как памятник самому себе. Понятное дело, помощи от него мы не дождались. Я растратил остаток магии на оглоблю, срастив расщепленные концы. Пока Лен лазил под телегу и осматривал ось, я сбегала в кусты и принесла колесо. «Целое? 2 ступиц не хватает». «Их давно не хватает», — сообщила старшая девчонка, пытаясь разломить воскрешенную оглоблю. «Брысь отсюда», — скомандовала Лен, вылезая из-под телеги. «Я сейчас ее подниму, а ты насадишь». «Может, разгрузим сначала?» — предложила я, критически оглядывая ворох 3-пудовых мешков, удержавшихся на телеге. Подсобили высокие решетчатые бортики. «И так сойдет». И поднял телегу, взявшись за угол. Без всяких усилий. Спокойно. И держал так 20 минут, пока я, ничего не смысля в ремонте телег, насадила колесо не той стороной, потом опять не той стороной. С тех пор я уверена, у колеса не 2 стороны, а минимум 4, а втулок вообще 5. Днище потрескивало. Я все время боялась, что оно сейчас проломится и погребет меня под лавиной пшеничной муки. Обошлось. Лен плавно опустил телегу. Девчонки живенько вскарабкались на мешки. Хозяин рассыпался в изъявлениях благодарности и подхватил вожжи, в мгновение ока исцелившись от зловредного, но весьма удобного радикулита. «Что-то ничегошеньки я не понимаю», — сказала я, когда телега удалилась на достаточное расстояние. «При чем тут радикулит? И зубы? Вы же моментально регенерируете. Какие у вас вообще могут быть болезни?» «Не обобщай. После 300 лет способность к восстановлению исчезает. И потом, я не совсем обычный вампир». Лен свистнул. Вороной жеребец неохотно, но послушно подошел и дал себя поймать. Настал мой черед. «Ромашка! Ромашенька!» — льстиво заворковала я. Лошадь топнула копытом и фыркнула. «Кося, Кося!» — продолжал уговаривать я, подбираясь к лошади с пучком на редкость неаппетитной травы. Ромашка пятилась, не сводя с меня глаз. «Ну что ты смеешься? Это ты ее напугал!» «Может, я и хвост тебе в руки вложил?» «Зачем ты вообще совался?» «Тебя защищал». «Лен, ты в своем уме? Это я тебя должна защищать! Я для этого и приехала!» «Ну, извини, я забыл». Беззлобно отмахнулся он. «Забыл?» — не на шутку разозлилась я. «Ты? Да ты ничего не забываешь, высокопоставленный интриган! Какого лешего ты носишься со мной, как с тухлым яйцом в кармане?» «Отлично сказано!» — беззлобно хохотнул вампир. «И главное, в точку!» «Не уходи от темы! Тоже мне опекун выискался! Все, с этого момента приступаю к самостоятельным поискам!» «Не знаю, правда, что и где искать, но с тобой каши точно не сваришь». «Как хочешь», — пожал плечами вампир. «Когда взалкаешь моего общества, обращайся». «И в самом деле, кто кого защищает? 10-летний вампиреныш уложит взрослого человека на обе лопатки, а слен останется завязать мой меч узлом. Можно ли в таком случае считать оборотня серьезной угрозой для вампиров? А если да, то какой толк от магички-недоучки? Ой, что-то тут нечисто!» Кто-то пихнул меня в левый бок. Я обернулась. Ромашка, улучшив момент, подбиралась к сухарю в кармане, изрядно заживав мою куртку. «Попалась поганка!» Я мертвой хваткой вцепилась в недоуздок. «От поганки слышу!» — фыркнула лошадь, жарко тычась мордой в мою ладонь. Помирившись по дороге, нам быстро прискучило молча ехать бок о бок, из-под лоби метая друг на друга укоризненные взгляды. Мы сидели на краю фонтана, и я тихонько гладила ершившуюся воду, пополняя резерв. «Подними голову», — неожиданно попросил Лен. Я угрюмо глянула на него, все еще дуясь. «У тебя царапинка, светится», — удивленно добавил вампир. «Здесь?» — я провела рукой по лбу. Соднила. На указательном пальце осталась тонкая бурая полоса. «Ерунда. Памятка от Барбариса. Погасла?» «Да. Что это было?» Я восстановила резерв и продолжала держать руку в воде. Энергия, она сама как вода, заполняет ямки и впадины. А вместе любой раны ее уровень резко снижается. Вот энергия стремится туда, как ручей во вражек. «Но ранка так и не зажила?» «Конечно. Исцелить самого себя далеко не каждый магистр сможет. Понимаешь, это ведь чужая энергия. Организм отторгает ее, как чужую плоть, а я еще не умею ее преобразовывать. Ранка светится, потому что энергия не усваивается, ищет выход и находит его, растрачиваясь на свечение». «То есть ты не можешь справиться даже с крохотной царапинкой?» – удивленно уточнил Лен. «А как же твоя стоматологическая практика?» «Ну, лечить других значительно легче. Самый профессиональный цирюльник пользуется услугами коллег. Ничего, научусь со временем. Но место под осиной на всякий случай попридержи». Я задумчиво облизнула окровавленный палец. «Вкусно?» – невозмутимо поинтересовался вампир. «Угощайся». «Лен, я вспомнила одну неприятную вещь и не смогла удержать от брезгливой гримасы. Лен, Клоп!» Я сама уткнулась ему в грудь. «Да, он все еще там». Лен небрежно поворошил волосы. «И выглядит счастливым». «Я не клопинная благотворительница! Вытащи его!» На сей раз он повел охоту более расчетливо и взял клопа измором, когда тот с отчаяния выскочил возле левого уха. «На, возьми на память!» Прихваченный за спинку, клоп озадаченно поводил лапками. «Оставь себе! Посади в банку и храни за образами!» Я провела рукой по встрепанным волосам, хранившим движение его пальцев и лапок клопа. «Пойду, пожалуй, сосну часок-другой!» Уж больно беспокойный денек выдался, хоть бы ночь не подвела.